и добрые родители спешат малыша утешить, что, мол, ничего страшного, все в порядке. И что же, ей теперь радоваться, что Реми относился к ней как к маленькой девочке? Она женщина, а не дитя. Ей совершенно не нужен папочка, ей нужен мужчина, любящий ее как женщину, а не как кисочку-деточку. «Ти-ти! Идет коза рогатая за малыми ребятами. Агу, агу!» Что они все пристали, наивная да наивная. Она, между прочим, вовсе не наивная и совсем не дурочка, и понимает множество вещей, которые другие, может, даже не замечают. Вот, к примеру, детектив этот Алексей как на Сашку смотрел. Интересно, заметила ли сестра? Возможность выяснить этот вопрос представилась в скорости. Саша позвонила, и Ксюша, оторвавшись от размышлений, поплелась на кухню ставить чайник. Сашка сообщила, что сейчас приедет. Она ворвалась, как ураган, сопровождаемый облаком духов. На шее развивался бледно-голубой шарфик, к темно-синей куртке очень шли ботиночки такого же цвета, зонтик был синий с голубыми полосками. Даже, казалось, запах духов был синим. Да, Сашка это умеет. «Что нового?» «Ничего», — Ксения пожала плечами. «А что должно быть нового?» Все новое произошло уже вчера. «Детективы наши не звонили?» «Они разве обещали позвонить?» «Я попросила держать меня в курсе». «В курсе чего?» Александра ответила уклончиво. «Ну, они же к Андрюше собирались. Хотелось бы понять, что там удалось выяснить. Ты мне вот что лучше скажи. Тогда, в аэропорту, ты действительно видела мужчину с таким перстнем?» «Ты что, мне не веришь?» «Верю, верю. Только вот он какой из себя был?» «Да я его не разглядела. Так этот перстень меня заинтересовал, что я на мужчину только мельком и взглянула. А что?» «Почему ты решила, что это иностранец?» «Потому что он встал, когда объявили регистрацию на швейцарский рейс. А лицом? Он похож на иностранца?» «Как это?» «Ну, не знаешь, как, что ли?» — начала сердиться Александра. «У них у всех такой стандарт на мордах написан». «Стандарт?» «Ну, такой холеный, ухоженный, уверенно самодовольный». Ксюше показалось, что камень летит в огород Реми. Она помолчала, не зная, пропустить ли эту ремарку мимо ушей или возразить. Но на последнее она не решилась и ответила вопросом на вопрос. «А зачем тебе?» «Просто я не понимаю, как может получиться такое совпадение. Был ли это другой человек с похожим перстнем, или это был именно Тимур?» «Кто такой Тимур?» «Тот, которого убили». «А откуда ты знаешь, как его звали?» «Я?» Александра немного замялась. «Кис», — сказал. «Да, я не слышала», — заметила Ксюша. «Понимаешь, судя по имени...» — Александра проигнорировала замечание Ксюши. «Он должен иметь примесь азиатской крови. Ты ничего такого не приметила?» «Это точно. Он загорелый был. Нет, пожалуй, смуглый». Она прикрыла глаза, стараясь вызвать в памяти мельком увиденное лицо и общий контур лица, скулы. «Да, ты права. Наверное, это был он». Александра помолчала. «Странно все же», — заметила она вполголоса и спросила на этот раз погромче и повеселей. «Так где мой чай?» Разливая чай, Ксюша хитро посмотрела на сестру. «Саш, ты обратила внимание? На что?» «Этот Алексей, ты ему понравилась». «Ну и что?» «Вот так. Сашка как будто и не интересуется мужчинами. А сама Ксюшу ругает, что у нее до сих пор никого нет». «Саш, «А почему ты всегда одна? Ты вот мне твердишь, что нехорошо это, а сама одна. Или ты от меня скрываешь кого-то?» Александра только фыркнула в ответ. Ксюша настойчиво повторила вопрос, поимев в ответ повторное фырканье, которому добавилось несколько недоуменное поднятие бровей, мол, что за вопросы идиотские? Ксения, однако, и не думала отставать от сестры. «Саш, скажи честно, у тебя есть кто-нибудь?» «Нет». «А детектив тебе понравился?» «Который?» «Алексей». «Обезьяна». Лохматая кривоногая обезьяна с желтыми тигриными глазами. Впрочем, я его не рассмотрела. «А у него один глаз зеленоватый». «Не зеленоватый, а в коричневую крапинку». «Ты же его не рассмотрела». «Ну, глаза заметила. Уж больно дурацкие». «А почему ты замуж не выходишь?» «За кого?» «За кого-нибудь». «За нибудь я не хочу». «Ждешь принца». «Зачем мне принц? Что это вообще за выражение? Принц, это какое из себя?» «Ну, красивый, умный, добрый. И чтобы был, ну, может, не так уж богатый, но чтобы деньги умел зарабатывать, иначе у него будут комплексы неполноценности. А так будут комплексы сверхполноценности. Все одно». «Ты чего, Саш, в мужененавистнице записалась?» «Ты не находишь, Ксения, что ты говоришь глупости?» — строго спросила Александра, пытаясь положить конец неприятному для нее разговору. «Почему? Нельзя уж и спросить. Ты вот все обо мне знаешь, а я тебе ничего. На то я и старшая сестра. Что с того? Разве это мешает поделиться секретами?» «У меня нет секретов, а если бы и были, то что ты можешь мне посоветовать? Ты же сама наивная дурочка, тебя надо за ручку вести по жизни». «Ну, знаешь», — обиделась Ксюша, — «в конце концов, не такая уж я дурочка». «Я имела в виду, мягко поправилась Саша, что ты еще маленькая, а так ты, конечно, умница». «Ты меня всегда упрекаешь в наивности. Это что, порок? Это глупость? Я должна стыдиться, да?» «Нет, боже упаси, нет. Наивность — это от доброты. Добрый человек полагает, что, относясь по-доброму к людям и миру, он пользуется их взаимностью, что есть ошибка и наивность. Иногда это бывает от глупости, а иногда от недостатка опыта, как у тебя. Но это пройдет. Ты умная девочка, а жизнь научит». «Чему научит жизнь? Что пройдет вместе с опытом? Доброе отношение к людям? А я, может, не хочу, чтобы оно проходило. Я, может, считаю, что это самое главное в жизни». «Речь не об этом, Ксюшенька. Может быть, с годами тебе и удастся сохранить доброе отношение к миру, но ты перестанешь ждать от него взаимности. Впрочем, любить людей без взаимности крайне трудно, почти невозможно, и ты с опытом это поймешь». «Опыт, опыт! Ну нет его у меня, и что с того?» «Отсутствие опыта, между прочим, придает свежесть взгляду на вещи и вообще. Иногда стоит просто поделиться, выговориться». «Мне не о чем выговариваться». Голос Александры немедленно сделался сух. Ксюша помолчала и сказала осторожно: «Не хочешь — дело твое. Только я ведь чувствую, что с тобой что-то не то. Ты последнее время, год, нет, больше, ты какая-то замкнутая стала. И злая, как будто тебя обидели, сильно обидели. Раньше ты шутила, острила, и твои остроты хоть и кусачие были, а все же это юмор был. А теперь ты не шутишь, Ты отзываешься о людях плохо, всерьез.